Глава 13. Сердце скачет в груди галопом, дыхание рваное и прерывистое от чёртова возбуждения никуда не делось. Оно так и осталось во мне натянутой, не лопнувшей пружиной. Нервно оглядываю, поправляя на ходу волосы и безбожно помятое испорченное платье. Чёрт, мне придётся отвалить за него круглую сумму, чем я только думала. Совсем не тем местом, которым обычно думают люди, ехидно замечает внутренний голос. Тут же предлагаю ему заткнуться. Как можно быстрее удаляясь от комнаты Саши, где остался взвинченный и злой, как чёрт, Мирон Гейден. Мне даже кажется, что если как следует не потороплюсь и не вырвусь к людям, он меня нагонит, прижмёт к стенке, совсем как недавно, и облапает с ног до головы. Потом мы начнём страстно целоваться, вгрызаясь друг другу в губы, как дикие животные. Завалимся в очередную открытую комнату и... Ангелина, верно? Садив шпильки в мягкое покрытие пола, стараюсь не налететь на мать Мирона, внезапно появившуюся внизу лестницы. Женщина дружелюбно улыбается, преграждая мне путь. Смотрит снизу вверх, заинтересованно и немного снисходительно. Понятия не имею, что ей от меня потребовалось. «Да?» — вылетает из моего рта немного вопросительно, словно я не очень уверена в своём имени. Надеюсь, она спишет это на нервы. Знакомство с родителями хорошего парня всегда довольно волнительно. Особенно, когда лучший друг этого самого парня засунул свой язык тебе в ухо, а ты тёрлась от него, требуя большего. У меня до сих пор мурашки от этого извращенца. Боже, пусть он вылетит из моей головы раз и навсегда. Бросаю быстрый взгляд за спину и заставляю своё дыхание выровняться буквально одной силой воли. Меня уже ищут. Я такая неуклюжая, наверное, мне стоит поехать домой. Глупо оправдываюсь, натягивая на губы улыбку. Не говори ерунды. Отмахивается Ирина и вдруг подставляет мне свой локоть. «Идём». «Куда?» «Мой дом напротив, и когда-то я была немного худее». «Вы хотите одолжить мне платье?» Спрашиваю, округлив глаза. «Но зачем?» «Я давно не верю в сказки добрых фей и волшебные туфельки Золушки. Чтобы стать принцессой и пробиться поближе к принцу, придётся не только сесть в тыкву, а ещё и станцевать на костях десятка соперниц». «Когда-то я тоже была чужой в этом мире». Мягко произносит мама чудовища Гейдена, около её глаз собираются мелкие морщинки, и я неожиданно чувствую к ней безумную симпатию. Главное, не сдавай позиции, не показывай, что тебя задевают их смешки и взгляды. Гордо подняла голову и прошла сквозь толпу стервятников к своей цели. Если у вас с Сашей настоящие чувства, ему будет плевать на мнение других. А испорченное платье всегда можно заменить другим. Эвелина не отличит одно от другого. Ну что, я тебя убедила? Идём, пока они не заметили моего отсутствия. Ладно. А я думала, вы тут своя в доску. Держитесь молодцом. Боже, Лина, заткнись. Шампанское до сих пор кружит голову, и зрение немного плывёт. Каждое движение отдаётся лёгким ступором и тяжестью. Не пила никогда, и не надо было начинать. Годы тренировок, усмехается Ирина. В дом Гейденов попадаем через 3 минуты. Ирина вводит код от сигнализации в устройство на стене и толкает дверь плечом. Друг за другом шагая внутрь. Воздух спёртый и затхлый, такой, словно здесь, давно никто не живёт. Можно было бы посветить мобильником и утолить свой интерес. Всё-таки я оказалась в логове дьявола. Но телефон остался в сумке, а сумка в машине у Соколова. Неприятный озноб пробегает по спине. Что бы сказал Гейден, узнав, где я сейчас и с кем? Представляю его, потемневшие от злости глаза, напряжённые челюсти и сжатые до побелевших костяшек кулаки. Он был бы в бешенстве. А я так люблю злить его. Заходи, подожди меня здесь, я быстро. Не успеваю толком оглядеться, как Ирина возвращается, освещая себе путь фонариком на задней крышке смартфона. Дом пустует, сейчас я в основном живу в городе. Как бы оправдываясь, произносит она, и я замечаю, как её губы немного подрагивают. Чтобы включить свет, нужно спуститься в гараж. Я ничего в этом не понимаю, домом в основном занимался муж и мальчики. Ничего страшного. Где можно переодеться? Ирина провожает меня в сторону ванны и даёт на время свой телефон. Эта чёртова ванна оказывается больше, чем моя съёмная комната. Но времени глазеть по сторонам совершенно нет. Быстро сбрасываю испорченное и влетевшее мне в копеечку платье, надевая новое цвета спелой вишни. Я его даже толком разглядеть не могу, лишь понимаю, что по фасону оно почти такое же. «Не знаю, как вас благодарить», — произношу, возвращаясь назад. «Пустяки. Я обязательно вам его верну после химчистки». «Не стоит, скорее всего, я в него уже не влезу», — произносит Ирина. Смотрю на ее идеальную фигуру, которой позавидовала бы любая моя ровесница, и в неверии качаю головой. Мама у Гейдена очень красивая женщина. И он точно своими неправильными чертами пошел не в нее. Интересно, как выглядит его отец? И судя по тому, что она сказала про мальчиков, а в ванной в стакане стояло 4 зубных щетки, у Гейдена есть брат? Я не должна думать об этом, но думаю. Когда мы возвращаемся в дом Сашиных родителей, все успевают переместиться в большую столовую. Ужин в самом разгаре. Быстро осматриваю зал. Чита Соколовых во главе стола. Рядом с ними сидит сын, возле него пустой стул, а напротив Мирон, гипнотизирующий свой сверкающий в искусственном свете бокал с напитком. Словно почувствовав, что я смотрю на него, приподнимает голову и безошибочно отыскивает взглядом. Его темные изогнутые брови еле заметно дергаются. Он, безусловно, замечает смену моего наряда. Глаза собственнически ощупывают мое тело, поднимаясь снизу вверх, пока не достигают пылающего лица. Черт, это какая-то магия. Ему стоит только на меня посмотреть, и я уже с трудом могу вспомнить собственное имя. Игра продолжается. Мое место рядом с Сашей, прямо напротив Мирона. Мой парень увлечен беседой со своим отцом и явно не заметил моего долгого отсутствия. «Рыба или мясо, малыш?» Ласково интересуется, как только я опускаюсь рядом, виновато улыбнувшись его родителям. Эвелина награждает меня холодным, пренебрежительным взглядом и быстро отворачивается. Нутром чувствую, что она от меня не в восторге. «Воды. Останемся сегодня здесь? Я немного выпил». Смотрю в его лицо, не понимая, что не так. «Немного? Когда успел так напиться?» Зрачки расширены, и правый глаз немного уезжает в сторону каждый раз, когда он пытается сфокусироваться на мне. «Я могу вызвать такси». «Хочу, чтобы ты осталась. Я бы показал тебе свою комнату», — шепчет доверительно. Его мать давится и начинает громко кашлять. По спине ползут мурашки. Мне кажется, все в зале стали говорить на полтона тише и прислушиваются именно к нашей беседе. «Конечно», — произношу медленно. «Всегда хотела там побывать». Виски покалывают, а руки покрываются гусиной кожей. Взгляд Гейдена всегда такой осязаемый, словно он ставит на мне свое клеймо или старается выжечь дыру. Только я скорее съем свои туфли, чем посмотрю сейчас на него в ответ. «Отлично, малыш», — хихикает Саша. Глуповатая улыбка озаряет по-мальчишески красивое лицо, а его пятерня ложится на мое колено и легко сжимает. Он наклоняется ко мне ближе, опаляя дыханием, а я инстинктивно подаюсь назад. Вздрагиваю от неожиданного шума. Мирон поднялся на ноги, опрокинув стул. Вжимаюсь в свой, стараясь слиться с обивкой. И, поймав его яростный взгляд, молю не выкинуть сейчас какой-нибудь фокус. Гейден медленно наклоняется и поднимает мебель, жестом извиняясь перед гостями. «Мир!» Соколов тоже пристает и тут же падает назад. Ноги его совсем не держат. Бросая взгляд на Эвелину, она неодобрительно поджимает губы. «Я поехал». «Ты пил!» Вырывается у меня быстрее, чем я соображаю, что произношу это вслух. «Рад, что ты заметила», — усмехается Мирон. «Останься», — гундит Саша, смотря на своего друга, как на божество, не иначе. Мирон подхватывает со стола свой мобильный, целует мать в щеку и пожимает руку отцу Соколова. Его спина, обтянутая белой рубашкой, стремительно удаляется, а я как приклеенно смотрю ему вслед, не понимая, какие испытываю эмоции. Рука Соколова на моем колене кажется чужеродным предметом, тогда как язык Мирона, оставляющий след на моей голой коже, совсем не вызывает омерзения. И я влипла. Он сказал, что всегда получает свое, что я так или иначе окажусь в его постели. Он может меня купить. Он может рассказать всем, что уже делал это. У него есть доказательства. Я хочу пробиться наверх, выбиться в люди, и то, что Саша позволяет мне войти в круг своей семьи, дорогого стоит. Любовь тоже покупает. Похоти подавно. Мирон просто поиграет со мной. Его заводят отказы. Гейден останавливается около сидящей в конце стола Вики и наклоняется к ее уху. Я могу только догадываться, что он ей говорит, потому как розовеют ее щеки, а на губах начинает играть победоносная улыбка. Дождалась. Она поднимается из-за стола, разглаживая на бедрах узкое платье и, расправив плечи, выходит из зала. Сегодня у Мирона Гейдена будет секс. Я только что видела его выбор на эту ночь. И к своему ужасу чувствую, как мое сердце словно пронизывают тысячи иголок.